такую великую силу стоять под ударом грома, когда все падает вокруг, бессознательно, вдруг, как клад найдет, почует в себе русская женщина из народа, когда пламень пожара пожрет ее хижину, добро и детей. С таким же немым, окаменелым ужасом, как бабушка, как новгородская Марфа, как те царицы и княгини, уходит она прочь, глядя неподвижно на небо, и, не оглянувшись на столб огня и дыма, идет сильными шагами, неся выхваченного из пламени ребенка, ведя дряхлую мать и взглядом и ногой толкая вперед малодушного мужа, когда он, упав, грызя землю, смотрит назад и проклинает пламя. Она идет, твердо шагая загорелыми ногами, дальше, дальше, не зная, где остановится или упадет, потеряв силу. Она верит, что рядом идет с ней другая сила и несет ее беду, которую не снесла бы одна. В открыто смотрящем и ничего не видящем взгляде лежит сила страдать и терпеть. На лице горит во всем блеске красота и величие мученицы. Гром бьет ее, огонь палит, но не убивает женскую силу. Райский с ужасом отмахивался от этих незваных в горькие минуты явлений своей беспощадной фантазии и устремил зоркое внимание за близкой ему страдалицей, наблюдая ее глазами и стараясь прочесть в ее душе, что за образ муки поселился в ней. Падало царство Татьяны Марковны, пустел дом, похищено ее заветное дорогое сокровище, ее гордость, ее жемчужина. Она одна бродила будто по развалинам. Опустела и душа у ней. Дух мира, гордости, благоденствия покинул счастливый уголок. Она видела теперь в нем мерзость запустения, и целый мир опостылил ей. Мерзость запустения — выражение встречается в обеих частях Библии, Ветхом и Новом Заветах. Когда она останавливалась, как будто набраться силы, глотнуть воздуха и освежить запекшиеся от сильного и горячего дыхания губы, колени у ней дрожали. Еще минута, и она готова рухнуть на землю, но чей-то голос, дающий силу, шептал ей: «Иди, не падай, дойдешь». И старческое бессилие пропадало, она шла опять. Проходила до вечера, просидела ночь у себя в кресле, томясь страшной дремотой с бредом и стоном, потом просыпалась, жалея, что проснулась, вставала с зарей и шла опять с обрыва к беседке. Долго сидела там, на развалившемся пороге, положив голову на голые доски стола, потом уходила в поля, терялась среди кустов у Приволжья. Случайно наткнулась она на часовню в поле, подняла голову, взглянула на образ, и новый ужас, больше прежнего, широко взглянул из ее глаз. Ее отшатнуло в сторону. Она, как раненый зверь, упала на одно колено, тяжело приподнялась и, ускоренными шагами, падая опять и вставая, пронеслась мимо, закрыв лицо шалью от образа Спасителя, и простонала: «Мой грех!» Люди были в ужасе. Василиса с Яковом почти не выходили из церкви, стоя на коленях. Первая обещалась сходить пешком к киевским чудотворцам, если барыня оправится, а Яков поставить толстую с позолотой свечу к местной иконе. Прочие люди все прятались по углам и глядели из щелей, как барыня, точно помешанная, бродила по полю и по лесу. Даже Марина и та ошалела и ходила, как одичалая. Только Егорка пробовал хихикать и затрогивал горничных, но они гнали его прочь, а Василиса назвала его супостатом. Другой день бабушка не принимала никакой пищи. Райский пробовал выйти к ней навстречу, остановить ее и заговорить с ней. Она махнула ему повелительно рукой, чтобы шел прочь. Наконец он взял кружку молока и решительно подступил к ней, взяв ее за руку. Она поглядела на него, как будто не узнала, поглядела на кружку, машинально взяла ее дрожащей рукой из рук его и с жадностью выпила молоко до последней капли, глотая медленными, большими глотками. «Бабушка, пойдемте домой. Не мучайте себя и нас», — умолял он. «Вы убьете себя». Она махнула ему рукой. «Бог посетил, не сама хожу. Его сила носит. Надо выносить до конца. Упаду, подберите меня. Мой грех», — шепнула потом и пошла дальше. Сделав шагов 10, она обернулась к нему. Он подбежал к ней. «Если не вынесу, умру», — заговорила она и сделала ему знак, чтоб он наклонил голову. Он стал на колени перед ней. Она прижала его голову к своей груди, крепко поцеловала ее и положила на нее руку. «Прими мое благословение», — сказала она, — «и передай им, Марфеньке и ей, бедной моей Вере, слышишь, и ей». «Бабушка», — говорил он, заливаясь слезами и целуя у ней руку. Она вырвала руку и пошла дальше блуждать в кустах, по берегу, по полю. «У верующей души есть свое царство», — думал Райский, глядя ей вслед и утирая слезы. «Только она умеет так страдать за все, что любит, и так любить, и так искупать свои и чужие заблуждения». Вера была не в лучшем положении. Райский поспешил передать ей разговор с бабушкой, и когда на другой день она, бледная, измученная, утром рано послала за ним и спросила, что бабушка, он вместо ответа указал ей на Татьяну Марковну, как она шла по саду и по аллеям в поле. Вера бросилась к окнам и жадно вглядывалась в это странствие бабушки с ношей беды. Она успела мельком уловить выражение на ее лице и упала в ужасе сама на пол, потом встала, бегая от окна к окну, складывая вместе руки и простирая их, как в мольбе, вслед бабушке. Она сама ходила, как дикая, по большим запущенным залам старого дома, отворяя и затворяя за собой двери, бросаясь на старинные канапе, наталкиваясь на мебель. Она рвалась к бабушке и останавливалась в ужасе. Показаться ей на глаза значило, может быть, убить ее. Настала настоящая казнь Веры. Она теперь только почувствовала, как глубоко вонзился нож и в нее, и в чужую, но близкую ей жизнь, видя, как страдает за нее эта трагическая старуха, недавно еще счастливая, а теперь оборванная, желтая, изможденная, мучающаяся за чужое преступление чужою казнью. Она за что? Она святая, а я, — терзалась она. Райский принес ей благословение Татьяны Марковны. Вера бросилась ему на шею и долго рыдала. К вечеру второго дня нашли Веру, сидящую на полу, в углу большой залы, полуодетую. Борис и жена священника, приехавшие в тот день, почти силой увели ее оттуда и положили в постель. Райский позвал доктора и кое-как старался объяснить ее расстройство. Тот прописал успокоительное питье. Вера выпила, но не успокоилась. Забывалась часто сном, просыпалась и спрашивала, что бабушка. Потом опять впадала в забытье. Она не слушала, что жужжала ей на ухо любимая подруга, способная знать все секреты Веры, беречь их, покоряться ей как сильнейшей себе властной натуре, разделять, безусловно, ее образ мыслей, поддакивать желаниям, но оказавшаяся бессильную, когда загремел сильный гром над головой Веры, помочь снести его и успокоить ее. «Дай мне пить», — шептала Вера, не слушая ее лепета. «Не говори. Посиди так. Не пускай никого. Узнай, что бабушка». Так было и ночью. Просыпаясь в забытье, Вера постоянно шептала: «Бабушка не идет, бабушка не любит, бабушка не простит». На третий день Татьяна Марковна ушла, не видали как, из дома. Райский не выдержал двух бессонных ночей и лег отдохнуть, поручив разбудить себя, когда она выйдет из дому. Но Яков и Василиса ушли к ранней обедне, а Пашутка, завидя идущую барыню, с испуга залезла в веники и метлы, хранившиеся в чулане, да там и заснула. Прочие люди разбежались в разные стороны. Однако Савелий видел, что барыня сошла с обрыва, что она шла не твердо, хваталась за деревья и потом прошла в поле. Райский бросился вслед за ней и из-за угла видел, как она медленно возвращалась по полю к дому. Она останавливалась и озиралась назад, как будто прощалась с крестьянскими избами. Райский подошел к ней, но заговорить не смел. Его поразило новое выражение ее лица. Место покорного ужаса заступило, по-видимому, безотрадное сознание. Она не замечала его и как будто смотрела в глаза своей беде. Ей наяву снилось, как царство ее рушилось, и как на месте его легла мерзость запустения в близком будущем. После от нее самой он узнал страшный сон, ей снившийся. Озираясь на деревню, она видела не цветущий, благоустроенный порядок домов, а лишенный надзора и попечения ряд полусгнивших исп, притон пьяниц, нищих, бродяг и воров. Поля лежат пустые, поросшие полынью, лопухом и крапивой. Она с ужасом отворотилась от деревни и пошла в сад, остановилась, озираясь вокруг, не узнавая домов, двора. Сад, цветник, огороды смешались в одну сплошную кучу, спутались и поросли былием. Туда не заходит человек. Только коршун, утащив живую добычу, терзает ее там на просторе. Новый дом покривился и врос в землю. Людские развалились. На развалинах ползает и жалобно мяучит одичалая кошка. Да беглый колодник прячется под осевшей кровлей. Старуха вздохнула и оглянулась на старый дом. Он перестоял все, когда все живое с ужасом ушло от этих мест. Он стоит мрачный, облупившийся, с своими темно-бурыми кирпичными боками. Стекол нет в окнах, сгнили рамы, и в обвалившихся покоях ходит ветер, срывая последние следы жизни. В камине свил гнездо филин, не слышно живых шагов, только тень ее. Кого уж нет? Кто умрет тогда? Ее Веры скользит по тусклым, треснувшим паркетам, мешая свой стон с воем ветра, и вслед за ним мчится по саду с обрыва в беседку.